пору любви, мечты, свободы, в мерцании розового дня язык душевной непогоды был непонятен для меня. Я забавлялся над словами, что будто по душе иной проходит злоба полосами, как тень от тучи громовой. Настало время отрезвляться, и долг велел в немой борьбе навстречу людям улыбаться, а горе подавлять в себе. Я побеждал, в душе сокрыта беда спала, но знал ли я, как живуща, как ядовита Эдема старая змея? Находят дни, самим с собою бороться сердцу тяжело, и духа злобы над душою я слышу тяжкое крыло. 1855 год.